Глава 77. Пейтон Пайк. Сильная боль разливалась в моем правом плече так настойчиво, что во сне я решила, будто сломала его. Морщась от этой муки и издавая едва уловимые стоны, я все же нашла в себе силы раскрыть глаза. Я сразу поняла, что нахожусь не у себя дома и не в квартире Арнольда. Передо мной предстала больничная палата. Я лежала в больничной койке, а слева от меня, на расстоянии вытянутой руки, сидел Арнольд. Белки его глаз приобрели необычный розовый оттенок. Лицо его было бледным, а губы раскраснелись. Как только я поняла, что он, скорее всего, плакал, я дернулась в порыве коснуться его, но моментально остановилась из-за мгновенной дикой боли, безжалостно пронзившей мое правое плечо. Мое пробуждение привлекло внимание, но... «Что происходит?» — прошипела я, не понимая, почему Арнольд не проявляет инициативу коснуться меня хотя бы кончиками пальцев. Он выстрелил. Целился в Терезу, но ты прикрыла ее собой. И потому пуля попала в тебя. Она влетела в твое плечо. У тебя случился болевой шок, из-за которого ты потеряла сознание. Пуля прошла на вылет. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи ты избежала переливания крови. «Дети!» Напрочь забыв о боли в плече, я обеими руками схватилась за низ своего живота. И даже не поморщилась из-за огня в плече, сильно похожего на вонзающиеся в плоть раскаленные иглы. «Я потеряла их. Вот почему Арнольд не прикасается ко мне. Я подставила под обстрел наших детей, как я могла. Теперь он точно бросит меня. Я потеряла их». Не веря в то, что срываюсь на слезы, я всхлипнула так жалостно, что сама себя не узнала. Мой голос был похож на стон раненого котенка, которому уже никто и ничто не сможет помочь. Прежде я никогда не видела себя в подобном состоянии. «Нет, нет, нет. С детьми все хорошо, Пейтон, честно». «Тогда почему?» Я никак не могла совладать с собой. Я не плакала, но была у самой границы эмоционального срыва. «Почему ты сидишь так далеко? Ты передумал?» «Передумал относительно чего? Ты бросаешь меня?» «Пожалуйста, не говори так больше никогда». Его голос звучал пугающе подавленно. «Тогда почему ты не приближаешься ко мне? Что происходит?» «Я вывихнул тебе руку». «Что?» Я откровенно не понимала смысловой нагрузки его ответа. «Я думал, что ты умерла, был в шоке. Перед тем, как потерять сознание, я не смог выпустить твою руку из своей. Возможно, у меня случилась судорога. В общем, потеряв сознание, я потянул твою руку и вывихнул ее. В итоге докторам скорой помощи пришлось вколоть мне миорелаксант, чтобы расслабить мышцы моей руки и вытащить из нее твою». «Ты что, потерял сознание? Из-за меня?» Мои глаза, с которых так и не сорвались слезы, округлились до предела. «Я в шоке, Пейтон. Ты не можешь себя так вести, не имеешь права. Внутри тебя наши сыновья. Ты не можешь подвергать себя ни малейшей опасности, потому что, рискуя собой, ты рискуешь ими. Прости меня, пожалуйста. Ты попала в эту ситуацию только потому, что я плохо следил за тобой». «Что? Как ты вообще мог прийти к подобному выводу? Ты прекрасно обо мне заботишься. Из чего ты решил, что у нас должны родиться именно мальчики? Потому что в моем роду все двойняшки исключительно мужского пола». «Вот как? Ты раньше не говорил об этом?» «Я много о чем не говорил, Пейт. Послушай, это важно. Я никогда не говорил об этом, но я уехал из Кентукки из-за дела дождливого маньяка. Не потому, что при его задержании схватил пулю. Я наплевал на повышение и лавры славы потому, что в процессе расследования подельник этого подонка едва не убил одну из четырех дочерей моего напарника. Она осталась в живых, но психологически сильно травмировалась. Я не хотел подобного для своей семьи, и потому уехал как можно дальше от них. Мне в этом плане легче. У меня нет семьи». «У тебя есть семья, Пейтон, и тебе лучше уже начать понимать это. Я твоя семья. Наши дети, сейчас находящиеся в тебе, твоя семья. Эти люди, за которых ты готова отдать свою жизнь, а ими, я уверен в этом, является каждый из известных нам Холтов, тоже теперь твоя семья. Пусть ты все еще хочешь отвергать это, но ты знаешь это, потому что ты это чувствуешь. Если бы не чувствовала, ты бы не встала между своей сестрой и пулей». «Арнольд, дай мне договорить. Я приехал в этот город, сбегая от своих страхов. Но здесь я обрел еще больший страх. Его вселила в меня ты. Ты стала не просто моей семьей, ты стала всем моим миром. Если бы я потерял тебя сегодня, я потерял бы целый мир. Меня бы попросту выбросило в атмосферу, и уже спустя несколько секунд я бы задохнулся от холода, низкого давления и полного отсутствия кислорода. Вот поэтому я изначально боялась с тобой связываться. Почему? Потому что видела тебя проблемным. Проблемным? Кажется, еще до того, как я приняла решение связаться с тобой, я поняла, что не смогу. Я зажмурилась и тяжело вздохнула. Не смогу тебя не любить. Не смогу позволить себе быть рядом с тобой впустую, как прежде позволяла себе с другими мужчинами. Я понимала, что влюбляюсь в тебя по уши, как и я в тебя с первого взгляда. Едва уловимо улыбнулся мой блондин, и я, почувствовав лучик надежды на оттепель, сразу же возжелала растопить весь лед до конца. Как я в тебя с первого секса. Через боль ухмыльнулась я. «Погоди, что это за история про любовь с первого взгляда? Ты говорил про любовь с первого рукопожатия, но ничего про первый взгляд не рассказывал. Зря не рассказывал. А если бы ты умерла, так и не узнав?» Моя улыбка мгновенно растаяла, и мы снова начали сверлить друг друга испуганно грустными взглядами. «Я влюбился в тебя, как только увидел. Как в местную природу, это правда. И решил, что останусь здесь до тех пор, пока однажды ты не станешь моей». Я была потрясена каждым его словом и каждой интонацией. Обо мне еще никто никогда так не переживал, как переживал этот мужчина. Меня еще никто никогда так сильно не любил. Я принял решение, Пейтон. Ты моя невеста, а я твой будущий муж. После случившегося ты не можешь мне отказать. Услышав это, я немного напряглась. «Слушаю тебя, мой будущий муж», — попыталась улыбнуться я, но у меня это плохо получилось. «Выйдя из больницы, ты не выйдешь на работу. Ты уйдешь в больничный отпуск, а с него прямиком пошагаешь в декретный отпуск на неопределенный срок. Так ты и от прессы оградишься, и, в принципе, от лишнего стресса, способного навредить тебе или нашим детям». Ух, на сей раз улыбка удалась у меня хорошо. «Я уже боялась, что ты совместные роды потребуешь, а ты всего лишь решил поставить крест на моей карьере полицейского. Совместные роды не обсуждаются». Я не позволю тебе лишить меня возможности пережить в первом ряду момент моего становления отцом. Я не ожидала такого ответа, а потому замерла на краю удивления. Неужели он это серьезно? А твою карьеру полицейского мы еще обсудим через года три. Я поддержу любое твое решение на этот счет. В конце концов, ты не просто достигла своей цели, но превзошла план максимум. Ты словила больничного стрелка, раскрыла преступление Ламберта и даже нашла свою семью. Может быть, став матерью двоих детей одновременно, ты, наконец, успокоишься и сама будешь не прочь остаться в роли любящей жены и матери и завязать со своим полицейским прошлым. Арнольд. Обсудим это после рождения детей, хорошо? Если ты захочешь вернуться в полицию, обещаю, я тебя поддержу. Тем более, к моменту выхода тебя из декретного отпуска я, может быть, займу кресло рота, грезящего о пенсии. Еще есть вариант, в котором мы оба уйдем из полиции. Займемся каким-нибудь общим безопасным делом. Например, откроем прокат досок для серфинга или придумаем какой-нибудь еще более бредовый вариант. И потом, в первое время после рождения детей, я буду находиться максимально близко к тебе. Возьму положенный мне отпуск, потом еще пару отпусков за свой счет и декретные дни. Ты все продумываешь на 10 шагов вперед, да? Перебив будущего отца моих детей, ухмыльнулась я. Погоди. «Ты сказал, что я задержала больничного стрелка. Скажи мне, что с Маккормаком?» «Он жив и задержан. Ты прострелила его удерживающее оружие руку, благодаря чему предотвратила серию выстрелов, которую он, судя по его настроению, планировал совершить. Выпущенная тобой пуля прошла от запястья до локтя, а с учетом того, что я прострелил ему плечо, правой рукой он, похоже, больше не сможет пользоваться в полной мере. А еще какая-то любительская видеозапись твоего героизма от его начала до самого конца попала в сеть и за прошедший час набрала 1,5 миллиона просмотров». 1,5 миллиона? Это ведь даже больше, чем население в штате Мэн. Поздравляю. Теперь от нас пресса не отстанет дольше, чем мы могли бы надеяться. Прости меня, Арнольд, пожалуйста. Я понимаю, что прошу у тебя практически невозможного. Потому как бы я тебя ни просила, подставься ты под пулю хоть ради собственных родителей. А ведь ты даже не бармен. «Эй-эй-эй, притормози! Вскочив на ноги, он хотел коснуться меня, но вдруг резко отстранил руку. «Я тебя люблю. Ты жива, и это лучшее, что есть в моей жизни. Даже не вздумай переживать, поняла? Переживания могут плохо влиять на детей». Я попыталась взять его за руку, но он увернулся. Его ярое выражение нежелания коснуться моей руки меня мгновенно расстроило, что я не смогла скрыть. «Почему ты отстраняешься от меня?» В моем голосе прозвучала нервная дрожь. «Ты не хочешь меня коснуться? Больше всего на свете я не хочу выпускать тебя из своих рук, Пейт. Почему ты этого никак не поймешь? Тогда в чем проблема?» «Твоя рука. Я вывихнул ее. Ты не специально. Я причинил тебе боль. А после запретил докторам вкалывать тебе обезболивающее из-за твоей беременности. У тебя сейчас все болит из-за меня. Я причиняю тебе боль. Ты причиняешь мне безумно сильную боль только своим нежеланием дотронуться меня». Прежде чем я договорила, он резко нагнулся и прильнул к моему лбу своим прохладным лбом. Наши дыхания смешались, и мне мгновенно полегчало. «Так тебе лучше?» По прошествии нескольких секунд шепотом поинтересовался у меня мужчина всей моей жизни. Я ответила на одном выдохе. «С тобой я самая счастливая на свете». Ласково улыбнувшись, он поцеловал меня в лоб, после чего вдруг отстранился и отвернулся. Мне показалось, что я заметила в его глазах влагу. А еще я заметила прокол на внешней стороне его левой ладони. Похоже, ему и вправду вкололи миорелаксант, чтобы высвободить мою руку из его хватки. От этой мысли мне вдруг стало неожиданно тепло. Повздыхав еще несколько секунд, я, наконец, начала осматривать себя. Помимо перебинтованного правого плеча, у меня было перебинтовано и правое запястье, от самых пальцев до середины предплечья. Все очень сильно болело. Но я старалась не думать об этом, чтобы не желать обезболивающего. Если Арнольд решил, что я смогу перетерпеть эту боль ради наших детей, значит, я ее действительно смогу перетерпеть. Поболит день, пару дней, неделю, может быть, несколько недель, а потом перестанет болеть. Главное, чтобы Арнольд держал меня за руку и не выпускал ее даже при угрозе ее перелома. Прежде чем я успела попросить Арнольда еще раз прикоснуться ко мне, двери палаты вдруг распахнулись, и в нее начала вваливаться целая толпа людей. Сначала я испугалась, приняв происходящее за бесцеремонную атаку журналистов, и даже дернула на себя покрывало в безумной мысли спрятаться под ним от фотовспышек. Но резкая боль пресекла мою необдуманную активность, а уже в следующую секунду, морщась от боли, я поняла, что нежданные гости — это Холты. «Наконец-то ты пришла в себя, моя девочка!» Мать семейства, ворвавшаяся в палату первой, мгновенно оказалась рядом со мной. И, не желая того, причинила мне острую боль в попытке обнять меня. Как только я зашипела от боли, она мгновенно отстранилась, после чего между моей койкой и нежданной толпой вырос Арнольд, благодарно решивший бросить на эту амбразуру себя. Я же, растерянно глядя на огромные букеты цветов, устанавливаемые в вазы, и на невероятные плетёные корзины с фруктами, наверняка Крайтон позаботился о скорой доставке, не понимала, как можно и нужно реагировать на все эти звуки, цвета, запахи. «Позвольте представиться. Мистер и миссис Холт. Арнольд Рид». Арнольд начал по очереди сжать руки моим гостям. «Будущий муж Пейтон, а значит, ваш будущий зять». «Что?» Восклицание прозвучало из разных концов палаты одновременно. «Пейтон, он сделал тебе предложение?» Этот голос принадлежал Астрид, которую я не видела из-за спин других родственников. «В начале ноября», — ответил за меня Арнольд. «Пейтон беременна двойней. С детьми все в порядке. И, скорее всего, у нас будут мальчики». Взрыв эмоций моих родственников едва не стоил мне целостности ушных перепонок. Я застонала от негодования. Что Арнольд творил? Они ведь теперь съедят меня. Стоило мне только подумать о своем растерзании, как в палату вбежал кричащий во всю мощь детского голоса Бэра Крайтон. «Тётя Пейтон, где моя любимая тётя? О, нет!» Не сдерживаясь, в ужасе воскликнула я. Правильно поняв мою реакцию, Арнольд перехватил мальчика до того, как тот успел наброситься на меня с любовными объятиями и добить меня окончательно и бесповоротно. Пока Берек восхищался фактом своего знакомства с женихом любимой тети, все громко смеялись. А после того, как Грир передразнил мое красноречивое «О, нет!», не удержалась от смеха и я, хотя смеяться мне было откровенно больно, на что, очевидно, всем, кроме Арнольда, было плевать. В следующие несколько дней перед выпиской я поражалась количеству фруктов, цветов, шоколада и домашней еды, которую поставляли мне Холт и с Арнольдом. Только после того, как Арнольд забрал меня домой, в день моей выписки в больницу явилось все семейство. Я вдруг заметила недостающие пазлы общей картины. За те дни, что я провела в больнице, новость о случившемся в Руаре облетела все Соединенные Штаты, если не весь земной шар. И я знала, что последние месяцы Грег и Сигрид неотрывно следили за новостями из Руара. Так почему же они ни разу не навестили меня?